квартале богов, что в Ангкор-Порке, у Рока был небольшой свинцовый храм, куда темными ночами сходились его изможденные с провалившимися глазами приверженцы для исполнения своих предопределенных и практически бесполезных обрядов. У госпожи вообще не было храмов, хотя она неоспоримо являлась самой могущественной богиней за всю историю мироздания. Некоторые наиболее смелые члены гильдии азартных игроков попробовали как-то раз организовать в самых темных подвалах своей штаб-квартиры некое подобие культа. Еще до конца недели все они умерли от бедности, от руки убийцы или просто от смерти. Она была богиней, которую нельзя называть по имени. Те, кто искал ее, никогда ее не находили. Однако были известны случаи, когда она приходила на помощь к тем, кто особенно в ней нуждался, а иногда, опять же, не приходила. Вот такая она была. Ей не нравился стук перебираемых четок, но привлекал звук катящихся игральных костей. Никто не знал, как она выглядит, хотя неоднократно человек, поставивший на кон свою жизнь, брал сданные ему карты и обнаруживал, что смотрит ей прямо в лицо. Но иногда, разумеется, этого не случалось. Среди всех богов она была одновременно и наиболее почитаемой, и наиболее часто осыпаемой проклятиями. «Там, откуда я приехал, нет богов», — заметил Два Цветок. «Боги есть везде», — возразила госпожа. «Вы просто не считаете их за богов». Ринсвинд мысленно встряхнулся. «Послушай», — сказал он, — «не хочу показаться нетерпеливым, но через несколько минут в эту дверь войдут люди, которые заберут нас отсюда и убьют». «Да», — подтвердила госпожа. «Вряд ли ты объяснишь, в честь чего это должно случиться, но...» — вмешался Два Цветок. «Почему же? Объясню», — возразила она. «Крульцы собираются опустить за край диска бронзовый корабль. Их основная цель — узнать пол великого Атуина». «По-моему, довольно бессмысленная затея», — заявил Ринсвинд. «А, по-моему, очень даже логичная. Ты сам подумай. В один прекрасный день, где-нибудь в той бескрайней ночи, по которой мы плывем, великий Атуин может встретить другую особь вида черепаха галактическая. Подерутся ли они? Начнут ли спариваться? Задействуй немного воображения, и ты поймешь, что пол великого Атуина может оказаться жизненно важным для нас. По крайней мере, так утверждают крульцы». Ринсвинд попытался не думать о спаривающихся всемирных черепахах. У него не получилось. «Так что», — продолжала богиня, — «они собираются спустить вниз пространственный корабль с двумя пассажирами на борту. Это будет кульминационный момент десятилетий научных поисков. Путешественники, которые отправятся вниз, подвергнутся огромному риску. Поэтому архиастроном Крула, пытаясь уменьшить риск, договорился с Роком принести перед самым запуском жертву. Рок, в свою очередь, согласился благоприятствовать пространственному судну. Неплохой бартер, не правда ли?» «И мы станем жертвами», — констатировал Ринсвинд. «Да». «Мне казалось, Рок не занимается подобными сделками. Я думал, Рок неумолим», — заметил волшебник. «Как правило, да. Но вы двое вот уже долгое время сидите у него в печенках. Он специально оговорил, что в жертву должны быть принесены именно вы. И позволил вам бежать от пиратов. Дозволил заплыть в окружную сеть. Временами Рок бывает очень вредным богом». Наступило молчание. Лягушка вздохнула и побрела куда-то под стол. «Но ты можешь нам помочь?» — намекнул Два Цветок. «Вы меня забавляете», — сказала госпожа. «Во мне есть эдакая сентиментальная жилка. Будь вы игроками, вы бы об этом знали. Поэтому я ненадолго вселилась в мозг лягушки, и вы спасли меня, потому что ни вам, ни мне не доставляет удовольствия вид трогательных и беспомощных созданий, увлекаемых навстречу гибели. «Спасибо», — отозвался Ринсвинд. «Рок всем своим существом настроен против вас», — продолжала госпожа. «Но я могу предоставить вам лишь один шанс. Один маленький шанс. Остальное в ваших руках». Она исчезла. «Ничего себе!» — помолчав, сказал Два Цветок. «Я впервые в жизни видел богиню!» Дверь распахнулась, и вошел Гархартра. В руках он нес жезл. Сзади следовали два стражника, вооруженные более традиционным образом, а именно мечами. «А!» — непринужденно произнес главный гостеприимец. «Вижу, вы уже готовы?» «Готовы», — отозвался голос в голове у Ринсвинда. Бутылка, брошенная волшебником примерно 8 часов назад, до сих пор висела в воздухе, заключенная магией внутри временного поля. Но в течение этих часов изначальная эманация заклинания медленно рассеивалась, и в конце концов общей магической энергии не хватило, чтобы удержать бутылку наперекор действующему во Вселенной мощному полю нормальности. Когда магия истощилась, реальность в считанные микросекунды вернулась на свое место. Видимым проявлением данного феномена стало то, что бутылка внезапно преодолела оставшуюся часть параболы и разбилась о висок главного гостеприимца, осыпав стражников стеклом и брызгами медузового вина. Ринсвинд схватил Два Цветка за руку, легнул ближайшего стражника в пах и вытащил ошеломленного туриста в коридор. Пока оглушенный ударом Гархартра падал на земь, топот обоих его гостей умчался в дальний конец коридора. Завернув на полной скорости за угол, Ринсвинд очутился на балконе, идущем вдоль четырехугольного внутреннего двора. Большую часть этого двора занимал декоративный пруд, в котором среди листьев кувшинок загорали несколько водяных черепах. А на дороге у Ринсвинда стояли два очень удивленных волшебника, облаченных в характерные сине-черные мантии высококвалифицированных гидрофобов. Один из них, самый сообразительный, поднял руку и начал произносить первые слова заклинания. Рядом с Ринсвиндом раздался короткий резкий звук. Два Цветок плюнул. Гидрофоб заорал и уронил руку, словно его ужалили. Другой отвращатель даже шевельнуться не успел, как Ринсвинд набросился на него, бешено размахивая кулаками. Один неуклюжий удар, в который волшебник вложил весь вес своего ужаса, и гидрофоб перелетел через ограду балкона, шлепнувшись в пруд, который сотворил очень странную вещь. Вся вода с чмоканьем отхлынула в стороны, словно в нее уронили огромный невидимый шар. Гидрофоб вереща повис в собственном отвращательном поле. Два Цветок изумленно взирал на эту картину, пока Ринсвинд не схватил его за плечо и не ткнул носом в заманчивую темноту коридора. Они торопливо юркнули туда, оставив второго гидрофоба кататься по полу и хвататься за влажную руку. В течение некоторого времени у них за спинами раздавались крики, но потом приятели шмыгнули в какой-то поперечный коридор, пробежали через еще один двор, и вскоре звуки погони остались далеко позади. Наконец, Ринсвинд выбрал безопасную, по его мнению, дверь, заглянул в нее, обнаружил, что комната пуста, втащил Два Цветка внутрь, захлопнул дверь у него за спиной и привалился к ней, жутким сипением втягивая в себя воздух. «Мы безнадежно заблудились, и дворец, в котором мы заплутали, расположен на острове, с которого мы вряд ли выберемся», — кое-как выговорил волшебник. «Более того, мы...» «Эй!» — воскликнул он, когда вид содержимого комнаты впитался в его расстроенные зрительные нервы. Два Цветок уже смотрел на стены, не отрывая глаз. Странность помещения заключалась в том, что оно содержало в себе всю Вселенную.